Бог жив. Мне знание дано, что в жизни нет обрыва. А это значит лишь одно, что сердце мира живо. Непредстоим, непостижим наш светоносный зодчий. Великий подвиг быть живым, светиться в бездне ночи. Утри слезу, уйми протест, перед тобой дорога. Жизнь — это вынесенный крест сквозь боль и тьму до Бога. До той сверкнувшей сквозь прорыв неугасимой глуби. Вот до того, кто вечно жив, раз это сердце любит. Собрать себе по крошкам, по кусочкам, по там и сям разорванным клочкам, и вдруг понять, что ты не одиночка, что ты не винтик, не кирпич, а храм, и ощутить по ангельским напевам, проникшим в душу цельную твою, что ты не лист оторванный, а древо, да, древо жизни, взросшее в раю. И нету препятствий для вздоха и взора, и часто глубоко не скор. Молитва ведь это свидание с простором, когда во всю душу простор. И тайному вечному есть куда деться, и есть где расправить крыла. Душа наконец-то себя самое обрела. Земная тяжесть одолима, преодолим давящий вес полоской розового дыма в пространстве блекнущих небес. Всего лишь только нить тумана и розовые облака, а может, тронувшая рану мою Господня рука. И нету нежности предела, границ святому духу нет, и чертит замок снежно-белый на глади вод дрожащий след. По голубой прозрачной выси движение воздушных скал. Вот здесь блаженный Дионисий глаза кратчайшие встречал. И что татарские набеги и все дела, что мир вершил, перед зеркальностью Онеги и просветлением души. И оторваться невозможно ни на один короткий миг. Как дивно ты, творение Божие, как мир прекрасен и велик. Нет благодарности предела, она растет, как лес в тиши. О, только б было цело и чисто зеркало души. Вам кажется оно безмолвно, седого моря полотно. Не мыслит и не помнит волны, и небо смысла лишено. Да, это полотно морское, о нас не знает ничего. Но мы-то, что же мы такое? Что мы на свете без него? Он за края земли продлен, он жизнь бессмертную сулит нам, и черний свет, и черний звон, моя великая молитва. Здесь тишина густа, как плоть, как звук архангельской трубы, как будто воплощен Господь и отменен закон судьбы, как будто дух взломал затвор земной тюрьмы всевласти тел. Всему бескрайнему простор, всему предельному предел. Есть грозный мой век, как не был, души задушить не смог. Во мне нарастает небо, во мне нарастает Бог. Наполненное молчание в глубины глубин стезя, о, тихое нарастание того, что убить нельзя. Остановись, лихое время, молю тебя, остановись, чтоб в миг один над нами всеми недвижное открылось ввысь, чтобы ни старости, ни детства, лишь чуткий слух и зоркий глаз. Остановись, чтоб нам вглядеться в то, что пересекает час, в то неподвластной минуте, в то, что ни здесь и ни вдали. Остановись, чтоб мимо сути мы проскочить бы не смогли. Когда в великой тишине закатное сгустилось пламя, мой Бог себя доверил мне. Нет больше ничего между нами. Как будто шар земной в горсти, и в нем собрались все потери. Я должна его нести. Мне Бог сейчас себя доверил. Последний свет нацелен в грудь. Последний свет есть голос Бога. Его призыв — великий путь, вовнутрь ведущая дорога. Иди, препятствий больше нет. Душа перед открытой дверью. Последний луч, последний свет. Твое великое доверие. Когда закатный луч возносится и чертит сквозь плотность мира сокровенный вход, я чувствую преодоление смерти, над всей земной мукою полет. Насквозь, врезая сердце, ближе, ближе, к немому центру, полости, нулю. Что далее, я ничего не вижу. Но я иду, я верю, я люблю. Над всей нашей тоской, над нашей болью и тревогой есть тот немеренный покой, который зовется Богом. И перед Ним смолкает рог, все наши битвы, наши были. О Боже мой, как Ты высок, как Ты таинственно всесилен. Мой дух до чудотворной веры, до той всесильной не дозрел. Но вот любовь не знает меры, и невозможен ей предел. Наверное, расти века мне до полноты духовных сил. И камень веры не был камнем, но он любил, любил, любил. Совсем без суеты, совсем без страха, лишь тишины космической прибой. Вершится омовение от праха, вершится единение с тобой. Все, что звала моим, должна отдать я, внезапно пробуждаясь ото сна. Иначе как предстать перед распятием? А только это сделать я должна. Зачем сквозь ад ведет меня икона? Зачем твой взгляд измученный потух? Об этом знает только пробужденный. От смерти смертью пробужденный дух. Есть право молчания, небесное право, твердыни незримой, но сущей державы. Есть самое главное право на свете, ударом на тяжкий удар не ответить. И, может быть, даже пожертвовав телом, остаться, как небо молчащее целым. Кто этого права сумел не нарушить, оставит живой обнаженную душу. Как истина проста и как она трудна, ее не уместить в обыденное слово. Проста, как первый луч, как старая сосна, и так трудна, как долгий путь святого. Когда б мы досмотрели до конца мир наш, до самой сокровенной точки, тогда мы переполнились сердца, и мы б не спали гефсиманской ночи. Когда б не отвлекло нас ничего от нашей сути божеской глубинной, когда б мы не оставили его, то и Отец его бы не покинул. Серьезно. слез с лица своего не сотру, а прощения молитв не оставлю. Ты простил малодушие Петру, ты простил его прошлое Павлу. И с твоими сошлись их пути, все земные преграды разрушив. Но простить — это значит войти всем собою в разверстую душу. Вот то, что видел Левитан, вот то, чему названия нет. Вовнутрь незримых наших ран заходит их царящий свет. Последний свет, последний час, великий мир, конец тревог. Закатный луч проводит нас туда, где нас встречает Бог. Мир обречен, исхода нет, и спор о выходе бессмыслен. Но когда лес пронзает свет, я вижу ложь всех этих истин. Я знаю, есть другой закон. Есть в небе ангельская лира, и золотой закатный звон перекрывает звуки мира. Я звону этому внемлю. Весь путь мой терниями выстлан. За болью боль, но я люблю, и каждый шаг мой полон смысла. Что делаю? Да то же, что и лес, сосна и клен. Минута за минутой, за шагом шаг, иду в простор небес, где луч горячий облаком окутан. Что делаю? Да то же, что река, что между лесов задумчиво петляя, уносит вечность дробные века и, разливаясь, душу расправляет. Расправься, мысль моя, вот так же, как сосна, как этот старый дуб над липою нависший. Ты только проводник, через тебя должна прийти иная мысль, пробиться голос высший. Он сходит в этот мир с великой высоты, он хочет влить в сердца бескрайность небосвода. Чем тише, чем прямее, чем прозрачней ты, тем больше для него откроется свобода. Крик чайки над рекой вечерней, в пустом пространстве крик души, и гаснет золото на черни сосновых вековых вершин. Как будто не было столетий, как будто больше нет часов. Какой тишиной ответить на этот свет, на этот зов? Бесконечно тих Всевышний, всем шумом, всем словам порог. Все, что манило, стало лишним, а нужен сердцу только Бог. Восстанет феникс пепелища, когда уже огонь потух, Блажен на свете только нищий, все лишнее отдавший дух. Я занята важнейшим в мире делом. Я вслушиваюсь в рост лесных ветвей. Я слушаю, как иволга запела, и всей душой перекликаюсь с ней. Я отвечаю гениальной птице, пытаясь звук дослушать до конца. Я чувствую, как этот мир творится, и предстаю перед лицом Творца. Не надо полумер, полправды мне не надо, ни полунежности, ни полутишины. Не надо бы на кусков, не надо бы на ограды, не часть, а только все, без ни одной стены. Слияние без швов — единственное счастье, вся полнота души — стать из двоих одним. Бог только тем и Бог, что неделим на части, этот дух лесной на части неделим. Я сделать не могу ни шагу на свет сквозь обступивший мрак, чтоб не ложился на бумагу, не отпечатался мой шаг. И остается в мире этом во тьму вонзенный света клин, чуть видный отпечаток света, еще шажок, еще один. И в бездорожье есть дорога сквозь боль, сквозь тяжкую беду, туда, по направлению к Богу. Я задыхаюсь, но иду. Мой бедный мир сошел с ума, в сердцах, в глазах сплошная тьма, там ненависть и страх. А я плачу и молчу, пытаясь удержать свечу, дрожащую в руках. Я к морю хочу, в ту огромность, что глушит все крики земли полнотой бытия. Хочу в ту раскрытую цельную душу, в которой бы вся уместилась моя. О, как я хочу от границы порогов туда, где уже ни границ, ни тропей. Я к морю хочу, как всецелому Богу, источнику, дающей силы моей. Мы созданы не для земли, хоть мы земные люди. Но зачинались мы вдали, и снова вдаль прибудем. И как ни тяжелы кресты, не тянет тело камень, мы созданы для высоты, непредставимой нами. Как хлещет вихрь, как крут подъем, как долог путь безвестный. Но думать нам не о земном, а только о небесном. Чем гуще лес, тем ближе к Богу. Чем непрогляднее тьма ветвей, тем я вернее найду дорогу к душе, сокрывшейся своей. Чем глуше рокот океана, тем внятнее смысл бытия. О, этот хаос первозданный, святая Родина моя! Мне хватит сил или не хватит, вхожу в гудящий пенный вал. Лишь внутрь него, войдя, Создатель, все необъятное объял. Одна есть только в жизни сила, которую ничем не сместь. Не то, что будет и что было, а то, что неизменно есть. И не в грядущем, а сегодня, хотя вокруг бушует ад, хотя все силы преисподней, что пожелают, то творят. И чем беда твоя огромней, чем меньше света видит глаз, тем больше надо сердцу вспомнить того, чей огонь не погас. Нет прошлого, есть только лишь сегодня. Нет прошлого, есть то, что есть сейчас. Он не погас, священный огонь Господний, ни на одно мгновение не погас. Нет ни в прошедшем, ни возвратном где-то. Нет не назад смотреть, а лишь вперед. Прошла зима, пройдут весна и лето, но то, что слито с Богом, не пройдет. Ничто моей оглядке не поможет, никто к моей не склонится мольбе. Как трудно за тобой идти, мой Боже, но все, что сердцу надо, есть в тебе. Я живу, когда вижу сей божеский сад, этот мир, эти дали, манящие глаз. Когда взгляд погружаю в бездонный тот взгляд, внутрь того, кто созиждет деревья и нас. Я жива, когда вижу сей Божий Эдем. Он все тот же, в нем также деревья шумят. Он все так же прекрасен, торжественно нем, как другой Гефсиманский полуночный сад. Я по тихим тропинкам эдемским бреду. Я бреду все в слезах и никак не пойму, сколько плакать еще нам в том самом саду, где оливы склонились ко лбу твоему. Небесный Царь, Он тот, кто на колени упал, как стебель тростниковый слаб, узнав такую полноту смирения, какой не знает ни единый раб. Он принял все вселенские напасти, прошел сквозь ад и просиял в раю. Он Царь, но Он над душами не властен, Он только отдал всем живым свою. Смиренье огонь духовный не потушит, а лишь раскроет тайные пути. Так беспредельно очищает душу, чтобы сам Бог сумел в нее войти. В всем мире у страданий нет границы, и все же есть Господня благодать. Смириться. Дай мне, Боже, так смириться, чтобы вовнутрь себя Тебя принять. Не противоборствуй, не надо. Да, полная немощь пришла. Глухая пора листопада, на небе слоистая мгла. День тихий, прохладный и мрачный, но роща и так хороша. Как стали деревья прозрачны, и как затаилась душа. Да, силы подходят к границе, но нужно, нащупав порог, поглубже в себе затаиться, чтоб действовал только лишь Бог. О, только бы остановиться, прервать на полусловие речь, увидеть вдруг свою границу и разом время пересечь. Есть то волшебное мгновение, когда стал слышен Божий зов. Нет, вечность — это не продление, пересечение часов. И станет так бездонно тихо, как будто бы из бури в дом. Как будто бы открылся выход из тесной плоскости в объем. Ничего изменять не надо, с места сдвинуться не могу. Только тишь и открытость взгляда здесь, у тайны, на берегу. Перед сердцем зарив безмолвие, позабыв все слова, стою. Только слышу, как плещут волны и вливаются в грудь мою. Ничего изменять не надо. Смолк навязчивый шум забот. Жизнетворный источник рядом. Лишь доверие не достает.